2. Условный стук в дверь. Джеб спрятал папку под подушку и, подойдя к двери, посмотрел в глазок. «Пейн де Мендидье». Какого черта ему нужно? Командор-защитник. Вроде бы и подчиненный Сенешали, но одновременно глава службы внутренней безопасности, под контролем которого все, включая самого Сенешаля. Джеб открыл дверь и жестом пригласил командора в комнату. «Сеньор Сенешаль, рад видеть вас в добром здравии, командор. Прошу, входите, располагайтесь». Демон Дидье опустился в старинное кресло, не сводя глаз с Джейба. Джеб по-своему ценил Мандидье, как ценил умных людей, будь даже они в стане врага. А командор-защитник был не просто умен, это был блестящий аналитик, некогда лучший аналитик ЦРУ, где его и выловил в свое время смотрящий по агентству. Но с умным человеком стоит быть осторожным, а с очень умным особенно осторожным. «Что привело вас в мою скромную обитель, командор?» Демон Дидье не стал покашливать и вертеться в кресле, как это сделал бы любой другой, он перешел сразу к делу. «Сеньор Сенешаль, похоже на то, что готовится грандиозная утечка информации». «Каким образом?» «Через кого? Уточните, Пейн». «Один из наших лучших криптографов-хакеров готов вбросить в интернет все, что ему известно об ордене и его целях». Сенешаль прошелся по комнате. «И кто же он?» Демон Дидье протянул тонкую папку. «Личное дело». Джеб открыл ее. Молодое, хорошо знакомое лицо с распахнутыми голубыми глазами, неухоженные светлые волосы, которые никак не сочетались с официальным костюмом и галстуком, надетыми специально для фотографии. Под фотографией имя. Анри Леблан. Джеб для вида пробежал взглядом список заданий, которые давались Леблану. Задание серьезное, требовавшее немалых знаний, немалой изобретательности. Оценки выполнения никаких, кроме «отлично». Джеб сел напротив командора, убрав личное дело Леблана в ящик секретаря и поинтересовался. «Почему возникло опасение утечки? Очередной психологический тест?» «О, нет, сеньор. Хотя тесты не раз показывали его предрасположенность к саботажу, если не к прямому бунту». «Так откуда информация?» «От его коллеги и соотечественника. Леблан поделился с ним своими мыслями и планами после того, как в Париже произошли теракты, которые финансировали мы, а логистику... Доставку денег и оружия для ИГИЛ осуществлял сам Леблан. Надо понимать, теперь он мучается тем, что стал виновником смерти своих собратьев в Париже? Именно так, сеньор. Ваше предположение, командор? Нам надо выяснить, что и куда он успел выложить, и чем ограничил доступ к выложенным данным. Это само собой. А что для этого предполагается сделать, и почему вы решили, что он выложит вам все на блюдечке? Демон Дидье усмехнулся. Выложит, сеньор. Куда же ему деваться? У него двое маленьких детей. Сыновья станут разменной картой в наших с ним беседах. Джеб плеснул себе в золоченый бокал красного вина и сделал жест в сторону командора. «А вам?» Тот отрицательно покачал головой. Медленно отпив из бокала, Джеб спросил. «Когда вы собираетесь его взять?» «Не только его, сеньор. Его и детей. Он должен знать, что они тоже у нас, и тогда мы можем сделать с ним все, что потребуется».